Москва, Министерство обороны РФ, 1 января, поздний вечер. Министр отпустил приглашенных сотрудников министерства почти в 11 часов вечера. Посидел в кресле, ни о чем не думая, чувствуя нарастающую тяжесть в груди. Подумал озабоченно, надо больше заниматься спортом, а то совсем забросил коньки и лыжи. Зазвонил телефон. Евтюх завороженно уставился на мигающий красный огонек правительственного телефона, отгоняя сожалеющую мысль, надо было раньше уехать, и подскочил. Это звонил телефон прямой связи с президентом. Дотянулся до клавиши компьютерного терминала, включил скайп. «Слушаю, Виктор Викторович». Над столом развернулся пузырь объемного экрана, в котором появилась голова президента России, не терявшая вежливой внимательности ни при каких обстоятельствах лицо, залысины, твердая волевая складка губ, серые оценивающие глаза. «Я знаю, что вы еще на работе, Петрян Павлович», — сказал президент виноватым тоном. «Не будете возражать, если я попрошу вас подъехать ко мне? Я еще в Кремле». Министр выгнал из тела остатки расслабленности. «В любой момент, Виктор Викторович, какие документы готовить?» «Американцы двинули к Антарктиде чуть ли не весь Южный флот. Их президент жалуется на наш флот, на провокации, которые якобы позволяют наши моряки, на сбитые беспилотники, поэтому мне хотелось бы прояснить ситуацию перед встречей в ООН». «Понял, Виктор Викторович, буду у вас через полчаса. Жду». Видеообъем связи растаял. Евтюх откинулся на спинку кресла, вызвал машину, размышляя о своих отношениях с президентом страны. Если Петриан Павлович считал себя техником, успешно решающим поставленные перед ним задачи, доводящим голые идеи экспертов до завершения той или иной проблемы, до результата, то Виктор Викторович Ракитин, бывший контрразведчик, в его представлении являл собой мощный творческий ум, был создателем новых школ и направлений, успевающим осуществить практически все задуманные им проекты. Как любой живой человек, он ошибался, к примеру, не осознал всей пагубности реформирования образования и сферы здравоохранения, начатого еще при прежнем президенте, но державу Ракитин сумел удержать от цветных революций. После того, как прежний президент поднял страну с колен, после ельцинской эпохи прямого предательства интересов государства, полураспада России и путинской дружбы с олигархами. И Евтюх считал себя обязанным поддерживать все инициативы Ракитина, направленные на исправление ошибок прежних руководителей. Министр был у президента на приеме всего 4 дня назад. И тогда они тоже говорили об Антарктиде, но, по-видимому, ситуация изменилась. И президент хотел знать все детали происходящего на Южном континенте. Поколебавшись, Петриан Павлович все же позвонил главе ГРУ. «Мирон Андреевич, есть что-нибудь свеженькое с юга?» «Краб исчез», — проворчал Волгин. «Это я знаю. Еще». Авианосец Трамп вошел в море Росса, но после всплывания Грозного у него под носом американцы слегка присмирели, дроны запускать к нашей станции перестали. «Есть данные, что к Антарктиде отправился весь южноамериканский флот». «Не весь. Еще 2 эсминца. Авианосец Луизиана и 2 судна поддержки». «Все равно серьезная сила». «Ну и мы отправляем туда дополнительный крейсер, 2 малых ракетных корабля и подводную лодку». Евтюх помолчал. «Хотелось бы мне знать, из-за чего такой переполох устроили американцы. Оправданы ли такие маневры или нет?» «Американцы ничего не делают зря. Они насквозь прагматичны, а это означает, что подо льдами Антарктиды действительно прячется какое-то исключительно ценное сокровище». «Золото нацистов», — с сарказмом произнес министр, перевезенное туда немцами в войну. «Существует и такая гипотеза, хотя я лично в нее не верю. Я общался с учеными, историками и археологами. Они в один голос трубят об артефактах древней антарктической цивилизации. Хотите, я пришлю вам их доводы?» «Долго?» «Что долго?» «Меня вызвал к себе президент. Через полчаса я должен быть у него». «Информация вся в компе. Через минуту ловите». «Хорошо. Самолет в Антарктиду готов?» «Так точно. Утром отправляем. Взвод арктического спецназа, комплекс РЭП, еще один подводный робот». «Отдыхайте, Мирон Андреевич». Министр выключил компьютер и спустился на спецстоянку автотранспорта министерства.